Глава 26. Паркуюсь у клиники Рахманова и выхожу из машины. Сегодня у меня плановый визит, и я немного нервничаю. Руслан на учебе и никак не мог со мной пойти. Внутри клиника выглядит безупречно. Блестящий мрамор, приглушенный свет, запах свежих цветов и озона. Все здесь говорит о высоком классе. Направляясь к стойке регистрации, мило улыбаясь девушке и называя свою фамилию. Она новенькая, только 2 дня работает, поэтому не знает меня. «Алана Рахманова?» Смотрит в монитор. «Ой, проходите, пожалуйста, в кабинет номер 7. Ваш врач сейчас подойдет». Делаю глубокий вдох и открываю дверь. И замираю. За столом сидит Катя. Та самая Катя, высокая, стройная, с идеально уложенными светлыми волосами и холодной улыбкой на губах. Та самая Катя, которой я, признаться честно, патологически ревновала Руслана до беременности. «Здравствуйте!» Ее голос, как зимнее стекло, острый и холодный. «Здравствуйте!» Выдавливаю из себя, стараясь держаться как можно более непринужденно. «Я записана на прием». «Да, и кому же?» Поднимает она брови. «Ваш свекр, насколько я знаю, сейчас в отпуске». «Послушайте, Катерина, выхожу из себя. Вы вроде здесь не новенькая уже, а задаете глупые вопросы. Я наблюдаюсь у Тереховой Варвары Петровны, в чьем кабинете вы сидите словно хозяйка». Катя внимательно смотрит на меня, будто сканирует. Ее взгляд цепляется за мой слегка округлившийся живот. Ее глаза на мгновение темнеют. «Понятно», — говорит она с какой-то странной интонацией. «Поздравляю». «Спасибо. Чувствую себя крайне неловко». «И кто же отец?» Усмехается она. «Мой муж». Отвечаю я, злясь еще больше. «Зачем она это спрашивает? Разве это не очевидно?» «Конечно, Руслан», — произносит она медленно, словно пробует слова на вкус. «А я-то думала...» «Что ты думала, Катя?» «Да ничего особенного», — пожимает она плечами. «Просто интересно, как быстро все меняется». Катя отворачивается и начинает что-то искать в компьютере. «Ладно», — говорит она, не глядя на меня. «Что-то я тут разболталась. Присаживайся, Алана. Варвара сейчас подойдет». Ее тон становится ледяным, и мне становится очень неуютно, вплоть до того, чтобы уйти. Почему она так себя ведет? Кажется, Назарова увольнялась из клиники. Так почему она снова здесь? «Катя, у тебя какие-то проблемы?» Спрашиваю я, не выдерживая напряжения. Она поднимает на меня глаза. В ее взгляде нет ничего, кроме профессиональной холодности. «Все в порядке, Алана. Просто... мне всегда казалось, что Руслан заслуживает большего». В моей груди что-то обрывается. Неужели она все еще что-то чувствует к моему мужу? «Ты ошибаешься, Катя», — говорю твердо. «Руслан счастлив со мной, и он будет прекрасным отцом. Что большего еще можно пожелать?» «А время покажет, Алана, время покажет». Одарив меня колким взглядом, Катя выходит из кабинета с кипой бумаг. Я нервно поправляю шелковый платок на плечах и кладу руку на живот. «Сегодня же все расскажу Руслану». «Алана, здравствуй, дорогая». Вплывает в кабинет мой врач Варвара. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Спасибо, Варя. Вроде бы неплохо, но что-то я сегодня особенно тревожусь». Она кивает и берет мою руку в свою, слушая пульс. Затем измеряет давление. «Все в порядке. Давление стабильное. Малыш толкается?» «Да, особенно по ночам. Варвара, я должна тебя кое о чем спросить». Она хмурит брови, но кивает. «Конечно, Алана, что случилось?» «Откуда здесь взялась Катя Назарова? Насколько я знаю, она уволилась». «Она прошла у меня стажировку и прекрасно себя зарекомендовала. Моя помощница уволилась, и Катя оказалась очень кстати. А в чем проблема?» «Она мне нагрубила». «Да ты что? Я с ней поговорю, так нельзя себя вести». Поджимает губы. «Это неприемлемо». «Катя теперь имеет доступ к моей медкарте, к моим анализам?» «Алана, не волнуйся. Назарова профессионал, и она соблюдает врачебную тайну». «Но ты же знаешь, они тесно общались с Русланом. Вздыхаю, не желая вспоминать ту историю с ревностью и мотогонками». «Алана, я понимаю твои опасения, но не думаю, что стоит беспокоиться. Катя просто выполняет свою работу». «Я боюсь, Варя. Боюсь, что она может что-то сделать. Навредить мне или ребенку. Она может что-то подсыпать, перепутать анализы. Я знаю, это звучит параноидально, но я просто чувствую это. Она смотрит на меня так странно». «Алана, послушай меня. Я не допущу, чтобы кто-то навредил тебе или твоему ребенку. Я буду следить за этим. Постарайся не накручивать себя. Тебе сейчас это совсем ни к чему. Главное — спокойствие. Ты должна думать о малыше». Ее слова немного успокаивают, но страх все равно остается где-то глубоко внутри. Я не могу избавиться от чувства, что эта Катя не просто медсестра, что она что-то замышляет против меня, и я во что бы то ни стало должна выяснить, что именно. Мой ребенок — самое важное, что у меня есть, и я никому не позволю ему навредить, даже если для этого мне придется сыграть роль параноика.